Глава первая. Вот же черт! Утром, собирая торт, я обнаружила, что забыла купить ягоды. Знала же, что не надо брать этот заказ. Вот поторопилась. А если бы времени не осталось? Я ругала саму себя за досадный промах, хотя нужно сказать, что торт и без ягод смотрелся более чем достойно. Я постаралась потратить на него почти весь выделенный бюджет, но за такие деньги торт надо было сусальным золотом украшать. «Нет, нет, нет, нет, еще же не 12!» Бросив беглый взгляд на настенные часы, я обтерла руки вафельным полотенцем и бросилась к входной двери. «Кто там? Родственники? Кого еще в такую рань может принести?» «Тетя Лариса?» Я отшатнулась от двери, пропуская в маленький коридор женщину с тремя необъятными баулами. Я не заметила, как меня оттеснили едва ли не в кухню, а родственница по-хозяйски закрыла двери, устроила в прихожей свои сумки и сейчас уже снимала верхнюю одежду перед зеркалом. «А ты еще кого-то ждала? В твою квартирку, дай бог, я помещусь!» «Вы же должны были вечером на поезде. Я вас собиралась ехать встречать. Делать мне больше нечего, как на поездах кататься!» Фыркнула женщина, проходя в квартиру. «Я себе такси заказала. Меня прямо до тебя привезли». «Из Москвы?» – удивилась я. «Нет, Нюр, с Северного полюса. Из Москвы, конечно. Пока в вашу глухомань доедешь, состариться можно. Руки помыть где?» Я интуитивно ткнула в сторону ванной комнаты, наблюдая, как родственница в длинной черной юбке прошуршала за дверь. По правде говоря, тетя Лариса не была мне никакой родственницей. С моей бабушкой они жили в соседних домах и были, не разлей вода, лучшими подругами. Только тетя Лариса в свое время не обзавелась семьей, так что нянчилась с нами, считай, вторая бабушка. Мы ее любили так же, как родную, хоть характером она всегда была резкая и своенравная. Но о нас все равно заботилась и любила, как умела. Вместе с бабушкой они вышли на пенсию. Вот только вместо огорода деревенских сплетен тетя Лариса решила покорять Москву. Единственная из нашей семьи. Мы думали, что женщина на старости лет совсем выжила из ума. Но, к удивлению, в столице старушка быстро обосновалась и открыла свое дело. Заделалась в гадалке. Тут уже ни у кого не осталось сомнений, что после выхода на пенсию крыша подтекать стала не только у ее дома. Конечно, все с сомнением относились к такому увлечению родственницы. Но куда было деваться? Жила она хорошо, отправляла нам подарки, звала в гости. Сама время от времени проезжала. Мы тоже ездили к ней, но только чтобы контролировать, что все в порядке. «В столице живу, а к врачу за 300 километров пилить надо», – пожаловалась женщина, выходя из ванной. «Ну чего, рассказывай, что ли, как дела? Тортик готовишь? К моему приезду, что ли? Так я ж сладкое не ем». «Нет, нет, это для клиента». Я торопливо убрала торт в коробку и сунула в холодильник. «Вы тортики не трогайте, пожалуйста, а в остальном квартира в вашем распоряжении». Но женщина и без меня уже хозяйничала по шкафам, оценивая состояние квартиры и кухни, и, судя по ее реакции, удовлетворительным его не находила. «Ладно, закажем доставку. Есть тут курьеры в вашем захолустье? Или самой в магазин тащиться надо?» «Вообще есть, но я сейчас все равно в магазин. Если что-то нужно, говорите». Но тетя Лариса махнула рукой и плюхнулась на стул в кухне, осматривая мой старенький, но чистый ремонт. «Мужика так и не завела себе?» «Я недавно развелась, мне не до этого». Я постаралась отделаться от неудобных вопросов, но для тети Ларисы неудобных вопросов не существовало. «Так чей третий год пошел? Или ты 40 лет собралась оплакивать свой неудавшийся брак?» «Ничего, я тебе мужа быстренько нагадаю. У меня таких, как ты, знаешь сколько?» «Тетя Ларис, я вас с детства знаю. Вы даже на кофейной гуще не гадали раньше. Какие предсказания? Оставьте это своим клиентам. А мне никакого мужа не надо. Я в магазин схожу. Быстро!» «Мужа ей не надо», – проворчала мне вдогонку женщина. «Всем главное надо, а ей не надо». Я отмахнулась, сунула ноги в ботинки, накинула старенький пуховик и с пакетом в кармане пошла в местный продуктовый. В магазинах меня уже знали. Всегда откладывали свежие поставки молочки и ягод. Знали, что я регулярно прихожу за покупками. Некоторые из сотрудников даже заказывали у меня торты себе или родственникам. За почти 3 года работы базу клиентов я насобирала приличную. Заказы шли регулярно, а в праздник так вообще спать не приходилось. Наверное, будь у меня ценник немного повыше, давно бы накопила на новый ремонт, отпуск в Турции и красивую шубу. Но я не стремилась. Зачем мне это? На самое необходимое денег хватало, и ладно. После того, как я наконец решилась подать заявление на развод, в жизни наступил какой-то период серости и апатии. Я перестала краситься. Зачем? Мужа ведь нет, да и работаю я из дома. Никто не видит. Рабочие офисные платья сменились объемными свитерами и джинсами. Удобно, да и проще прятать наедшие за период развода килограммы. За полгода я вместе со своей квартирой пришла в состояние уныния, и как-то вместе с ней мы там и остались. Я торопилась домой, чтобы успеть закончить украшение торта и сфотографировать его заказчику. Обычно у меня требуют чуть ли не профессиональную фотосессию заказа вместе с видео и обработкой. Но этот клиент какой-то странный. Деньги скинул и пропал. Ни тебе назойливых сообщений в 2 часа ночи, ни правок, ни пожеланий из разряда. Какой-то торт сильно зеленый. Давайте сделаем его цвета такой желтой зелени. Я вернулась! Крикнула я женщине из коридора, разматывая объемный шарф. В квартире было подозрительно тихо. Либо родственница уже организовала перестановку в моей комнате по фэншую, либо только что-то затевала. «Тетя Ларис, вы тут?» Оставив в прихожей верхнюю одежду, я прошла в комнату. Очки с улицы немного запотели, так что сейчас я видела происходящее, как в тумане, только 2 темных силуэта за небольшим журнальным столиком. «Нюр, пойди пока на кухню, занятая!» Я, наконец, сняла очки и протерла запотевшие стекла. За столиком напротив женщины сидел мужчина лет 35 в клетчатой рубашке и смотрел то на меня, то на разложенные перед ним карты. «Говорю тебе, счастье большое вот-вот встретишь. Сердце у тебя давно одинокое, скучает по любви. Нужна хорошая женщина, хозяйственная», — приговаривала тетя Лариса, тыча в карты. Я даже растерялась. Не понимала, то ли родственница открыла в моей квартире филиал своего колдовского кабинета, то ли успела пройтись по соседям и найти клиентов. Хотя мужчина не походил ни на моего соседа, ни на типичного клиента-гадалки. Увидеть такого в подъезде я бы запомнила. В нашей 5-этажке одни старики да алкаши живут. А этот очень даже приличный. Невысокий, но плечистый, гладко выбритый, с уложенными короткими волосами, по-мужски красивыми чертами лица. И, судя по всему, одинокий. Неужели люди настолько отчаиваются, что несут свои деньги шарлатанам? Это все, конечно, очень здорово, но можно я торт заберу и пойду? Тут у меня глаза округлились до размеров чайного блюдечка, а коленки подкосились. Вы за тортом? Простите, пожалуйста, проходите на кухню, я его вам сейчас отдам. Я тут же засуетилась и поспешила вырвать мужчину из рук своей родственницы. Еще один Фома неверующий, — расстроилась тетя Лариса, сгребая карты в кучу. Приворожит тебя скоро какая-то женщина, вот увидишь. Я заливалась румянцем с бешеным желанием выставить одну конкретную женщину из своей квартиры. Стыдно было, ужасно. «Простите еще раз за эту сцену», — извинялась я уже на кухне. «У меня родственница внезапно приехала, она немного экстравагантная, но безобидная. Я сейчас тортик ягодами закончу украшать и вам отдам. Может, какие-то правки внести нужно?» Я достала торт из холодильника и выложила на стол, чтобы мужчина оценил. Он окинул его незаинтересованным взглядом и пожал плечами. «Да вроде бы ничего не надо. Главное, чтобы вкусный был. Надеюсь, что понравится». Трясущимися руками я доделывала торт, молясь, чтобы мужчина потом не накатал на меня гневный отзыв. «Гадалка в квартире! Это не соответствует ни нормам Санпина, ни нормам морали». Мужчина, пока я возилась с ягодами, стоял у меня на кухне, осматриваясь по сторонам. Стало даже как-то стыдно за свои обои в цветочек, которые переклеить стоило еще 5 лет назад. Боковым зрением я ловила на себе взгляды мужчины время от времени. Но он, наверное, просто контролировал, чтобы я не сделала с тортом чего-нибудь лишнего. В конце концов я все запаковала в красивую коробку, перевязала ленточкой и подала мужчине. «Вот, приятного аппетита!» «Спасибо, сколько я должен?» «Вы же уже перевели деньги, там и так было больше, чем нужно!» Окинув меня каким-то странным взглядом, мужчина оставил на столе несколько купюр и вышел из кухни. Я не успела его остановить, как он уже прощался в коридоре. «Лариса Ивановна, спасибо за гадание, я денежку на комоде оставлю. До свидания!» Ошарашенными глазами я смотрела на этого сорителя деньгами и не знала, что сказать. Из состояния оцепенения меня вывела тетя Лариса. Женщина забрала с комода деньги, сунула их за пазуху и скомандовала мне идти на кухню завтракать. «Я уже ела сегодня», – пробурчала сквозь зубы. «Еще ешь, хоть на человека стало похоже, а то раньше кожа да кости. Бабушка и мама наоборот говорят, что я растолстела». «Много они понимают», – хмыкнула тетя Лариса, открывая какие-то пластиковые контейнеры. «Мужики не собаки, им кости неинтересны. Ешь давай, хоть побалую тебя, пока в гости приехала». Спорить я не стала. Придвинула к себе контейнер с какими-то блинчиками и без энтузиазма запустила в них вилку. «Тетя Лариса, вы, конечно, чувствуете себя как дома, но не трогайте моих клиентов, пожалуйста. А если обо мне плохие отзывы напишут, я на что жить буду?» «А чего тебе плохие отзывы писать? Торты у тебя вкусные?» «Вкусные. Что еще надо?» «Ну, вдруг слух какой пустят?» – не унималась я. «У нас не Москва. Город небольшой, сплетни быстро разлетаются». «Так хорошо. Сарафанное радио. А что люди думают, не твое дело. Пусть хоть в единорогов верят. Тебя чужое мнение заботить не должно». Я отрицательно покачала головой, но не решилась спорить. «У меня так никогда не получится. Не думать, что о тебе говорят другие, представить страшно. Мама с детства воспитывала меня послушной девочкой, учила уважать старших, не перечить, не совершать ошибок. Я выросла, и самым моим большим страхом стало разочаровать окружающих. Казалось, если обо мне будут плохо думать, я просто не переживу такого позора». «Как тебе, кстати, Михаил?» «Кто?» – сначала не поняла я. «Ну, клиент твой. Щедрый мужик, хороший, воспитанный, работящий. Чё думаешь?» «Думаю, что кому-то с ним очень повезет. А я мужчину не ищу. Мне и одной хорошо». Чтобы закрыть тему, я встала из-за стола, выбросила контейнер в мусорку и ушла в комнату, где с утра не успела разобрать поглаженное белье. С моей стороны было наивно полагать, что тетя Лариса поймет мой намек на нежелание продолжать разговор. Женщина быстро материализовалась в комнате с кружкой чаю и устроилась в кресле напротив меня. «Рассказывай, кто обидел? Мужик твой во время развода? Я сразу говорила, что он козел». «Я не хочу это обсуждать. Мы развелись, не сошлись характерами. Так бывает. Ты эти сказки матери своей рассказывать будешь». Осадила меня тетя Лариса и громко швыркнула чаем. «А мне правду говори. Имущество отжал, гулял, пил, бил». Я даже усмехнулась одними уголками губ. Какое точное попадание в моего бывшего. Не отнять, не прибавить. Обнимая комплект постельного белья, я опустилась на край кровати и тяжело вздохнула, вспоминая свою нелегкую жизнь в браке. Он оказался не тем, за кого себя выдавал в первые годы. Стал больше работать. Я радовалась, думала, заживем, в отпуск съездим, но все его деньги уходили на гулянки и других женщин. А я работала на двух работах, чтобы покупать продукты и ипотеку выплачивать. Горло подступил комок, но я пообещала себе больше не плакать из-за бывшего. Он вряд ли плачет, вспоминая меня в объятиях новой жены. На работе нервничал, начал пить. Сначала немного, чтобы расслабиться, а потом уже не просыхал. Пару раз ударил по пьяни. А на развод я подала, когда после очередной драки потеряла ребенка. Поняла, что больше не могу так. Я уткнулась носом в наволочку и попыталась загнать слезы обратно. Но они предательски катились градом по щекам. Еще никому я не рассказывала о своей жизни в браке. Боялась, скрывала. Со стороны мы были очень даже неплохой семьей. Я не могла допустить, чтобы кто-то узнал, что за дверями квартиры мы ругаемся каждый день и бьем посуду. «Ну, тихо, тихо, нашла из-за кого плакать», — сетовала тетя Лариса, прижимая меня в свои объятия. «Козел этот даже волоса твоего не достоин, а ты убиваешься. Почему матери не рассказывала?» «Зачем?» — всхлипнув, спросила я. «Она с детства мне твердила. Терпи, такая женская доля. Погуляет и вернется. А если бьет, сама виновата. Только где я виновата, что работала как лошадь, света белого не видела, а потом еще и ему отдала квартиру, за которую сама почти полностью заплатила?» «Мать твоя дура, и бабушка такая же», — в сердцах сказала тетя Лариса. «Обе всю жизнь терпели. И что толку? Галина перекрестилась, когда ее благоверный помер, прости господи. В этом что ли счастье? Ждать, когда твой муж скопытится, чтобы пожить для себя? А если ты раньше скопытишься, так и не увидишь света белого. Молодец ты. Правильно, что ушла. Надо было вообще без штанов его оставить». «Да я была рада, что сама живая ушла», — сказала честно. «А деньги что? Еще заработаю». «Ну и правильно. А себя и здоровье потом ни за какие деньги не купишь». Я согласно кивнула, растерла слезы по щекам и шумно вздохнула. «Надо бы перестать плакать по этому поводу. А мужика мы тебе хорошего все-таки найдем. Такое счастье надо в добрые руки пристроить, а то сколько их неприкаянных ходит».